И вам не хворать, да, я пришел как раз по поводу нового заказа, мне нужен корень мандрагоры в количестве 10 ростков, 10 ящиков ассорти из овощей, отдельно от всего 15 мешков зерна. Сможете оформить, конечно, слово клиента, у нас является законом. Но вот чего я не могу взять в толк, вы там армию собрались кормить? Посмеиваясь, спросил администратор. А это, совершенно не ваше дело, все доставят домовики, как в прошлый раз, чек вышлите вместе с ними. А еще, конфундусактас, как же я люблю затуманивать сознание другим волшебникам, это как игра в короля над правителями. Правда, и наглеть нельзя, все-таки я законопослушный лорд Пиверелу. Ну да ладно, пора в банк, узнаю, что там с моей цитаделью. Уже не терпится немного пришпорить Грибхука с работой, попутно взглянуть на его реакцию. Ну и нужно обсудить кое-какие вопросы с главой банка гоблинов, ведь долго с такими расходами я не проживу, а уж если кто-то начнет под меня копать, то их будет ждать очень интересный отчет о моих финансах, если они, конечно, предложат гоблинам достаточное количество золота для перекупки банкиров. Вот и двери банка. Охранники, как обычно, встречают меня поклонами, умеют же задобрить, ушлые горняки. Я медленно шествую в сторону главного гоблином по данному отделению, пока мне в спину не врезается что-то огненно-рыжее. Этим метеоритом оказался парень, лет 15 на вид, из семейства Уизли, видимо, это староста факультета львов, Перс или Перс. Точно, Перси. Можно поаккуратнее, молодой рыжий самец примата, вежливо и чуть устало поинтересовался я. Простите, мисс, как ты меня назвал? Нужно тщательнее мыть уши, чтобы все слышать, иначе можно попасть в историю, которая приведет вас к весьма неудачным обстоятельствам. Это угроза. Если бы я угрожал, вы бы уже пачкали чистый пол из мрамора, прямо на этом месте. Дуэль. Сейчас же. Как ты посмел? Я староста и лучший ученик школы Хогвартс. Взревело рыжее недоразумение. Что тут происходит? Перси. Подошел отец семейства рыжих. Ваш сын, а по совместительству являющийся смертником, имел наглость задеть меня и вызвать на сиюминутную дуэль. Я надеюсь, что вы не откажете мне в удовольствии. Простите моего Перси, он бывает немного вспыльчив, возраст, гормоны. Вы же тоже таким были? Да, я тоже был вспыльчив, но я никогда не вызывал на дуэли незнакомцев, это как минимум признак неимоверной глупости. Ублюдок, прошипел в кулак староста, мои родители были женаты прежде, чем меня зачать, к вашему сведению. В связи с оскорблением моего рода, я требую дуэль до потери сознания. Поединок пройдет по всем правилам, в специальном помещении, думаю, что у наших умелых горняков имеется зал для таких целей, громко возвестил я, ломая комедию. Вы можете арендовать помещение за 15 галлеонов, участливо сообщил проходящий мимо нас гоблин. Прекрасно, это то, что нужно, оформляйте. На этих словах Уизли-старший покрылся белыми пятнами, мысленно считая, как он будет расплачиваться за глупость своего любимого сынишки. «Прошу за мной», — поклонившись, сказал тот самый гоблин. «А может, по-простому, как мы раньше, в переулке?» — спросил Уизли-старший. «Можно и там, но я не могу обещать, что я не использую огнестрельное оружие. Это вас устроит?» После моих условий Артур посерел и начал сползать по стене. Правда, вскоре он пришел в себя и помахал головой, видимо, это значило «не надо». Спустя несколько минут, которые потребовались на то, чтобы пройти к специальной комнате для дуэлей, мы оказались у цели. Зал оказался полноразмерным, со специальными рунами с двойным укреплением, даже места для зрителей имелись. В зал за нами выбежала мать рыжего семейства и близнецы с младшим братом Роном. И как я мог забыть о каникулах? Мать причитала, что-то пыталась мне крикнуть, но нас уже отделил защитный купол. Староста Гриффиндора стоял по другую сторону от меня и что-то сосредоточенно бормотал себе под нос. Вот и настало время мне повеселиться от души, если бы она у меня была. Да, ирония тоже вернулась. Может, сдашься? Простите, но я привык выбивать дерьмо из своих оппонентов качественно, но, видимо, в этот раз мне придется все-таки попотеть. Боишься? Нисколько, просто вы, сэр, полностью состоит из навоза высшей пробы. Кажется, придется мне избить вас полностью, затронув каждую клеточку тела. Вот и последовал сигнал к началу дуэли, сначала поиграюсь. В меня летит довольно приличный ступифай, конфринга импедимента. А он не так плох, для старосты по совместительству, кретина. Все летит мимо меня, пару заклятий я блокирую, еще от нескольких уворачиваюсь. Вот летит мощная бомбарда и ударяется точно под моими ногами. Шум, пыль, мой крик. Попался. Злорадно и с надеждой проговорил Перси. Не так то было. Точнее, надо палочкой работать, студент. В следующий миг староста Гриффиндора падает на пол и зажимает кровоточащую руку, из которой торчит мой стилет, отправленный в свободный полет четверть секунды назад. Этому нехитрому приему научил меня Лекс, а отработал я его на паре, в роли движущейся мишени. Самое вкусное было то, что я не нарушил ни одного правила, а лишь умело использовал окружение. Пора кончать с ним. Ох и нравится мне моя визитка. В этот раз я одновременно трансфигурирую печать с надписью «Идиот» и раскаляю заготовку. Теперь подносим ко лбу скулящего засранца и под его крики и веселое шипение от сжигаемой кожи, я начинаю напевать одну мелодию, которую сыграл Лекс на своем дне рождения. Глянув в сторону, я заметил, что мать семейства благополучно обвисла на руках у старшего Уизли. Эрон бьет кулаками в защитный купол, отчего его на третьей атаке бьет хорошим зарядом электричества, а близнецы перекидываются монетами за спиной у родителей, видимо, букмекерство у них в порядке вещей. После клеймовки рыжего я благополучно вырубил его простым магловским ударом коленом в подбородок, специально стараясь не убить. Купол после выполнения соглашения развеялся, и мать побежала к побитому сынку. Отец спешил за ней, Рон зло на меня поглядывал, ну, а Фред с Джорджем ухмыльнулись и кинули мне мою долю от великой победы над не менее великим занудой. Лишних денег не бывает, к тому же я честно выиграл. Ну, почти. В следующий раз, не пропадайся мне на глаза, букашка. Холодно сказал я, выпустив ауру холода. После моих слов в обморок свалился и Артур. Что ж, неплохой эффект. Ну да ладно, изначально я хотел обратиться к гоблинам по другому делу. Наш проводник сразу же повел меня в сторону нового кабинета Грибхука, где меня ждал поверенный моего рода. Лорд Пиверелл, как же я рад вас видеть. Проходите, садитесь, хотите чаю или кофе? От кофе не откажусь, но изначально я пришел узнать о строительных работах по восстановлению моего замка. Все проходит успешно. Наши мастера расчистили подземелья и начали отстраивать основные стены. В ходе осмотра подвалов мы обнаружили большой и малый ритуальные залы, пыточную, тюрьму на 30 заключенных, несколько лабораторий и мастерских. Включить в прайс закупку реагентов и восстановление рунических кругов? Да, включите. Попутно поставьте защиту максимального класса на сам замок после окончания работ. Плюс 3 линии рунических охранных кругов в радиусе 10 километров от основного строения. Еще мне хочется узнать о ферме. Строительство вашего заповедника уже окончено. Кстати об этом. Не хотелось бы вам купить у нас несколько довольно интересных яиц? Каких именно? Не хочу получить кота в мешке. Нам удалось заполучить яйца драконов. В частности 5 уже готовых к вылуплению украинских железнобрюхов и черных гибридских. Нет, спасибо. Знаю я ваши условия содержания. Есть еще что-нибудь? Да, но будет дороже. На этой неделе мы обнаружили кладку пещерного лавотреска. Интересует, если у вас завелись дикие драконы, то интересует. Эти должны быть здоровые. Сколько стоит? По 500 галлеонов за яйцо. Впишите в цену заповедника, беру 3 штуки. Замечательно. Просто волшебно. Не спеши радоваться, 500 больно дорого, может сойдемся на 3, 395 и не галлеоном меньше. Только за ваши прекрасные волосы и глаза, по ногам, хохотнув сообщил я. Грибхук тоже улыбнулся и кивнул. Лорд Пиверелл, у меня есть одна новость, но я не знаю, огорчит она вас или обрадует. И что это за новость? Я еще раз перечитал перечни и кодексы родов Поттер и Пиверелл. Так вот, вам нужны наследники. Я на секунду впал в ступор, после чего поперхнулся прекрасным черным кофе. И я только сейчас узнаю об этом? Нет, я конечно понимаю, но в чем тут новости, к чему такая срочность? Наследники нужны обоим родам. И нет, тут не сработает один ребенок, любимая жена и собственный домик на берегу. Вам нужно 2 леди для обоих родов. После этой фразы я уже уронил многострадальную кружку, опять траты, твою же Моргану. Пока я еще готов, есть какие-то другие обязанности или проблемы, скорее предложение. Вы можете стать лордом Поттер сейчас. Помните, я говорил о жертве роду, что-то такое припоминаю. Так вот, по кодексу Поттеров, вы можете стать новым лордом в любом возрасте, если убьете и принесете в жертву сердце очень сильного магического существа. Тут есть расхождение с общими традициями. Вы можете сделать это сейчас, но это обязательно должен быть бой. Обычно новый лорд какого-либо другого рода может принести жертву в 16 лет, и это просто должен быть орган сильной сущности, отданный добровольно или опять же в бою. У нас есть для вас три варианта: Василиск, Древний Дракон или Мантикора. Различия есть? Да, во-первых, по силе, а во-вторых, по способности. Сердце таких существ может в некоторых случаях дать роду свою силу стихии. Мантикора приносит дар метаморфов, дракон подарит силу пламени и чешуи, а Василиск может принести талант алхимика и удачу в темных ритуалах. Ясно, я выбираю дракона. Уверены? Точно? Будет сложно. Уверен. Какой прайс? 800 тысяч золотом. А не жирно? Нет, не жирно. Вы хоть понимаете, сколько стоит шкура, органы и самое главное – содержание такого зверя? Я прибуду через неделю. Буду вас ждать. Заранее удачи. До свидания, Грибхук. Час от часу не легче. И что сложнее, найти невесту или побороть дракона? Вот черт, опять мне ставит палки в колеса. Ладно, не суть, мне уже пора на встречу в Лютном. Опять дождь. А вот и вход. Так, вроде зевак нет, пора. Я в который раз за этот месяц вхожу под холодные своды обшарпанных зданий, во мрак Лютного переулка. Интересно, сегодня станет больше на одного глухаря для Аврората или все-таки встреча пройдет мирно? Вот и нужный мне бар, в котором и запланировано рандеву с одним барыгой, который уже давно занимается различными махинациями с волшебными существами, не брезгуя работорговлей. Меня встречает довольно молодой на вид бармен, с грязным полотенцем, обвязанным вокруг шеи на манер шарфа. Что-то нужно. Изволите выпить огненного виски из последней партии? Где комната Трип? На втором этаже. Следуйте за мной, вас уже ждут. Не желаете пару грамм черного порошка? Нет, не желаю. Бармен ухмыльнулся и, указав рукой на лестницу, проводил меня до нужного помещения. Внутри меня уже ждал тот самый барыга, сидящий за соседним креслом на другом конце стола. Я вхожу в комнату, попутно сканирую окружение при помощи истинного зрения. Вроде бы чисто, кроме остатков выпивки и местного наркотика, ничего нет. Рад вас видеть. Что бы вы хотели со мной обсудить? Здравствуйте, если мои информаторы не лгут, вы торгуете некоторыми магическими существами. Как быстро расходятся слухи? Да, есть у меня такой товар. Нужно что-то конкретное? Могу предложить котят Нунду или мантикоры по сходной цене. Нет ли драконьих яиц? Или, может быть, сможете достать Василиска? На прошлой неделе я продал последнюю партию яиц венгерского хвосторога заповеднику в Албании. От Василиска могу продать только 10 клыков, 5 флаконов крови, пару рулонов шкуры или пузырек с ядом. Целого образца нет. Можете рассказать мне обо всем ассортименте живых экземпляров? Ну, про кошачьих я уже упомянул. Не думаю, что вас заинтересуют домашние питомцы класса опасности 2 или 3. Но, мы недавно смогли поймать в Кенте щенка грима. Еще недалеко, как позавчера, мне доставили пару яиц феникса. В прошлом месяце я лично привез 2 килпи из черного омута в Шотландии. Может, вас заинтересует акромантул? Ну и в качестве элитного образца я могу продать вам черного единорога. Чуть сбавив тон, вещал барыга. Пожалуй, я куплю у вас пару котят Нунду, акромантул мне тоже пригодится. Кстати, это самка или самец? Самка, возможно, отложить яйца, но этого я обещать не могу. Я занимаюсь продажей, а не разведением. Что-нибудь еще? Да, щенок грима мне пригодится. Это все. Сколько я вам должен? Так, если учитывать риски, кормление, перевозку и еще несколько моментов. Миллион золотом. В этот момент я подумал, что мои уши впервые меня подводят. Миллион, до свидания, не интересует. Постойте, что-то я погорячился. Может быть, мы сойдемся на 2/3 ранее оглашенной суммы? Нет, это неприлично дорогая цена за пару больших кошек, паучка, переростка и щенка. Максимум 200 тысяч. Это грабеж. 500 тысяч. Грабеж, это предлагать мне миллион за то, чего я не видел. 350 тысяч. 400 или сделка отменяется. Я вышел почти в ноль. Ага, с учетом времени содержания и отсутствия затрат при поимке. Идет. Мы пожали руки и стали обсуждать вопросы содержания данных животных. Порешили на том, что я сейчас отправлюсь на склад и сам выберу себе зверушку. Порт-ключ как раз уже был готов, и я, маякнув по рации в наушнике Лексу, отправился с барыгой в небольшой подпольный заповедник. Помещение представляло из себя подземный ангар или очень большой бункер, в котором стояло множество печей, небольших бассейнов и клеток, часть из которых сейчас пустовала. «С кого начнем?» — улыбнувшись, спросил барыга. «Нунду». Прекрасно, нам сюда. Котята и уже подросшие особи содержались в специально отведенном вольере. Котята были еще слишком малы и не боялись нас, поэтому дружной гурьбой побежали к нам. Немного худые и мелковаты, но это дело поправимое. Кого посоветуете? Лучше возьмите вот этого чуть потемнее остальных, здоровый должен вымахать. А еще вот девочка есть, немного взлохмаченная, знаю, что не слишком приглядно, зато самая ловкая, да и смышленая довольно. В уголке вольера я заметил что-то белое. Приглядевшись, я смог рассмотреть маленького белоснежного котенка. А этот, белый, если честно, я думал его утопить, но решил пожалеть. Не берите его, думаю, что проживет он недолго, плохо уживаются с братьями и сестрами, да и мелковат больно. Беру его, авось выхожу, да и мех неплохой, как барин изволит, хохотнул барыга. Тогда могу сделать еще небольшую скидку. Идет, возьму его и его сестру, которую вы предложили, хотя темного тоже запишите. Продолжим осмотр, да, акромантула нужно осмотреть, да и грима. Тогда нам сюда, они как раз в соседних клетках. Самка акромантула была уже мне по пояс в высоту, да и говорить уже вполне научилась на ломаном английском. А вот щенок грима меня удивил. «Привет, ты заберешь меня?» Раздался в моей голове немного высокий, детский голос. «Это ты, мелкий?» «Да, я». «Так ты пришел за мной?» «Ты прав, хочешь попасть в новый дом?» «Ага, а можешь взять Рика с нами?» «Кто это?» «Белый котенок, он мой друг. Я иногда сбегаю из клетки, когда дядька не смотрит и играю с ним, делюсь едой, братишки его не любят, не делятся и не хотят с ним играть, он слишком умный и немного пуглив. Если ты Анунду, то я уже купил его. А тебя как звать, и как ты обходишь мою защиту?» «Меня зовут Лейн, мама так сказала, пока меня не поймали. А говорить я могу со всеми, правда меня никто не слышит. Беру». «Прекрасно, просто шедеврально. Ну что, ударим по рукам?» Обратился ко мне барыга. «Да, вот чек. Можно один вопрос? Задавай. Ты и правда, тот, ну, демон войны?» «Что? В смысле?» «В газетах писали о человеке в капюшоне, который недавно устроил резню у маглов. Говорят, что он целую деревню в лесу вырезал каким-то кривым мечом и темной магией. Бред. Не было никакой деревни. Это был ударный отряд Аврората. Убил я, но причина была весомая. А еще, если кто-то узнает о том, что ты меня видел, сначала пострадает твой бизнес, а через пару мгновений и ты. Я понятно объясняю? Да, конечно. Мне нет резона тебя сдавать, честно. Вот и прекрасно. Сюда может пройти домовик? Да, конечно. Вы хотите перенести покупки? В яблочко. Дари. Домовушка спустя пару секунд оказалась подле меня, подобострастно разглядывая мои сапоги. Сможешь перенести акромантула и этого щенка в поместье и попутно организовать им кормежку? Припряги к этому делу моего нового протеже, нифиг ему бездельничать, отдохнули и хватит. Да господин, Дари сейчас же об этом позаботится. И аккуратно с щенком, он еще маленький. Домовушка отправила моих новых подопечных в поместье, а я вернулся к осмотру магических существ. Может, вас интересуют рабы? Нет. Хотя, кто у тебя есть? Домовики, несколько молодых гномов. Есть ручной тролль, обучен лично мной, может охранять дом. Ну и если вам интересны наложницы, есть пара эльфиек и дриад. Нет, спасибо, такое меня не интересует. Есть оборотни? Да, но зачем вам такое? Я плачу не за вопросы, а за товар. Есть три одичалых и еще двое, которые стали рабами, чтобы расплатиться по долгам. Беру этих двоих. Покажи. Оборотни оказались совсем молодыми, грязными, но при этом крайне сильными. Видимо, они выполняют тут наиболее тяжелую работу. Вы двое хотите получить нормальный дом и еду? Здравствуйте, господин. Да, я бы хотел. Мой брат тоже. Ответил чуть более высокий, видимо старший. Скажу сразу, у вас будет дом, стая и моя защита, но лентяев я не терплю. Мы готовы. Крикнул второй. Оформляй. Обращаюсь уже к барыге. Как звать их? Старшего зовут Влад, младший, как же его, а, точно, Дмитрий. Их семья эмигрировала то ли из Румынии, то ли из России, если честно, не помню. Эти двое сильно задолжали Горбину и в итоге попали ко мне, за уплату долга. За двух возьму всего сотню галлеонов, чтобы отбить цену, вам сегодня скидка. Вы умеете управляться с магическими существами? Да, мы этим и занимаемся здесь, ответил Влад. Это хорошо, работа у вас не поменяется, Дари. Да, господин. Снова с обожанием обратилась ко мне домовушка. Отправь их на ферму, пусть обживаются, и отправься за всем необходимым для них и содержания питомника». В этот момент откуда-то сверху послышался стук. «Жена?» – спросил я барыгу. «Холост, а перфоратор мне некому одалживать», – бледнее ответил он. «Сейчас разберусь», – кинул я, поднимаясь по лестнице. На конце подъема меня ожидала стальная дверь с дисковым запором, все-таки бункер. Стучание продолжилось. «Кто там? Дайте спокойно по своим делам сходить. Откройте, это старший инспектор Аврората, Дэниел Рокстит. Я обладаю информацией о том, что вы промышляете незаконной торговлей магическими существами особого класса опасности. Бежать бесполезно, противооперационная сеть уже расставлена. Сейчас открою. Повезло, что дверь открывается в обратную от меня сторону, смогу развлечься». Удар ногой, и Авроры валяются на земле без сознания. Передо мной стоят еще шестеро. «Ой, извините, перестарался, надо бы смазать петли», — клинит часто. Картинно пугаюсь я. «Сними капюшон, быстро, и на землю, палочку не доставать, ты у меня на прицеле». «Да, сейчас, можно только покурить, убери руку, быстро», — еще громче вопит молодой Аврор. «Не ссыте, палочка вот, на запястье, так покурить можно, будете, кури, долго еще не сможешь, сидя среди дементоров», — прошептал немного пришедший в себя инспектор. Я засовываю ладонь за пазуху и аккуратно извлекаю свой пистолет с уже передернутым затвором. Раз, два, как там дальше? Обойма уходит за несколько секунд, четыре Аврора падают замертво. «Твою мать!» — выругался в сердцах молодой Аврор. Жнец появляется в руке. «Узнаете? Да, демон, войны!» — прошептал инспектор. «Вот-вот, а теперь, курсанты, назовите свою главную ошибку. Мы не атаковали первыми, тоже, но не совсем. Вы просто сюда пришли. Это и есть ваша летальная ошибка». Взмах, уворот, колющий удар в горло инспектора, огненный шар, блок жнецом и рассекающий удар ногой в подбородок. После этой небольшой серии ударов, в живых остался только инспектор, да и то, ненадолго, все-таки с такими кровотечениями живут не очень долго и счастливо. «А теперь протрем». Жнец покушал, но немного испачкался, непорядок. «И почему мне всегда так везет? Опять резня. Так, пора возвращаться, меня, наверное, уже заждались, хотя нужно сделать пару штрихов. Раз и касание тлена убрал все следы, выжигать не буду, сюда еще долго не являться. Просили соли», — обратился я к барыге, ухмыльнувшись. «Все-таки ты, то самый», — кивнул он на жнеца. «Кручусь, как могу. Если появится какой-нибудь интересный экземпляр, маякни. А, еще хотел спросить, нужна крыша? Не отказался бы. Цена, 50% скидка и 15% ежемесячного дохода, если интересует. Возьми вот этот блокнот, будут проблемы, пиши, на нем продвинутые протеевы чары». «Прекрасно, я могу использовать ваше имя, демон войны?» «Да, только не слишком часто и ради всего пантеона богов, не придумывай ненужных подробностей». «Ок, ок, до новых встреч. А, мне нужно прибраться?» «Нет, я уже совсем закончил, правда, не выходи пару часов, чтобы не надышаться. До свидания». «Стоп, котята, опять домовиком?» «Нет, у меня есть идея получше, принеси их, пожалуйста». Спустя 5 минут все три котенка Нунду были благополучно упакованы, а точнее спали в складках моего плаща. Немного щекотно, зато тепло. Я так скоро стану светлым, как жить-то? Хотя, если задуматься, я и не темный, в привычном представлении о кровожадных безумцах. Не люблю убивать без причины, а жестокость, без нее никак. Аппарация благополучно отправляет меня к забору поместья, где меня встречают Лекс и Пайр, который уже успел восстановить глаза, дабы не щеголять кровоточащими впадинами. «Гарольд, снова здорово!» — кинулся ко мне вампир. «Попробуешь обнять, кости будешь восстанавливать неделю», — предупредил его я, поглаживая котят. «Чем это пахнет?» — заинтересованно пробормотал Пайр. «Я немного прошелся по магазинам, это Нунду, пока что мелкие. Так ты еще и кошек решил завести? Только я отошел от акромантула на заднем дворе, ты еще что-то тащишь», — воскликнул Лекс. «При чем тут Миса? Ты это уже успел назвать? Бррррр, ненавижу их, у них слишком много глаз», — ответил вояка. «Черт, я не туда ее отправил, надо было на ферму. Ну, спасибо за пару седых волосков», — извиняется он. В сердцах пробормотал несколько обиженный Лекс. «Ладно, я побежал. Надеюсь, что моя задумка удастся и малыши сгодятся для моего нелегкого дела. Дари». «Да, да, знаю, что господин, кстати, хватит так меня называть, просто лорд. Скажи Дафне и Эмили, что я жду их в малой гостиной. Спустя несколько минут я уже сидел у камина в нужном помещении в ожидании девочек. Подождав еще 5 минут, я задумался об одной важной теме. Как мне убить дракона? Можно жнецом, он наверняка пробьет чешую, а дальше что? Так я только поцарапаю ящера, или попробовать пробить мозг, вскарабкавшись на голову, не пойдет. Если сабля застрянет, не завершив дело, я могу попасть в ловушку, или огнем Перуна. Мои раздумья прервал стук в дверь. «Войдите». В комнату прошествовали Дафна с Эми рука об руку. Девочки успели крепко сдружиться, а так как Дафна теперь обучалась на дому, времени для сплетен, гадания и прочих дамских забав у них была уйма. «Вы нас звали, Гос?» Гарольд, снова запнувшись, спросила Эми. «Что-то срочное, милый?» Странно глянув на подругу, задала вопрос Дафна. «Относительно срочное. Я вот вам подарок привез. Даже 2. Загадочно начал я. В глазах девушек вспыхнули озорные огоньки, и они от нетерпения стали немного покачиваться на месте. «Готовы?» «Да», абсолютно синхронно ответили они. И после их ответа, я резко откинул край своего плаща, под которым в этот момент у меня на коленях спали 3 котенка. «Какая прелесть!» прошептала Дафна. «Да чего милые!» Поплыла ими. «Вот эти 2, для вас. С белым еще нужно поработать, он слабоват. А затем, наверное, отправлю его на ферму, помогать с охраной. А по-моему, тебе стоит оставить его себе, вы чем-то похожи. Только вот чем, есть что-то кроме цвета меха и волос. Но что, хочу заранее предупредить, это маленькие нунду, но они не опасны, ручные, да и можно заключить ритуал фамильера». Девочки расплылись в блаженных улыбках, видимо, представляя, как будут греться мягкий и теплый мех огромной кошки. «Ну что, нравится?» Дафна и Эми, не ответив, подошли ближе и обняли меня с 2 сторон, потеревшись щеками об мою. «Опять, если у меня такая реакция на объятия, то как я вообще невест искать буду?» Спустя минуту мы уже сидели на полу и кормили котят, принесенным Дари молоком. Вскоре малыши наелись и уснули у камина, свернувшись клубочками. «Ладно, я побежал, мне еще с одним подопечным нужно разобраться. Благо в этот раз мне удалось сбежать из коварной ловушки и не быть мне сегодня зацелованным. Фух, можно выдохнуть. Пора навестить щенка и паучиху, которыми сейчас занимается мой первый официальный подчиненный. Ну здравствуй, ученик мой юный. Не было проблем, надеюсь, если бы уронил ты подчиненного нового моего, то я бы голову оторвал тебе. Вы из маглов, как следует из моих способностей, нет. Просто я некоторое время жил среди них. К чему вопрос? Просто я вспомнил один фильм, мастер. Так что вы хотели? Я хотел узнать состояние моих новых питомцев. Обоих я покормил, правда я, если честно, немного боюсь их, мастер. Прошептал парень. Акромантула, ладно, но щенок то чем тебе насолил? Кстати, как звать то тебя? Меня зовут Джим. А щенок, ну он же Грим. И что, он пока маленький, пришел не по твою душу? Да и чего тебе гримов бояться, ты же теперь член гильдии некромантов. Уж не боишься ли ты дикой охоты, адских гончих, ну и наконец бледную госпожу? Надо бы как-нибудь познакомить тебя с Мартимом, а чего откладывать, прямо сейчас и увидитесь, щенку нужен воспитатель, Мартим. Проговорил я, попутно маякнув своему личному церберу. Мартим явился сразу же, в уже привычном облике здоровенного добермана. Звал, ага. Можешь принять истинный облик, надо вот молодому тебя показать. Ну и как насчет новой работы? Что за работа? Спросил Цербер, превращаясь в свою любимую ипостась огромного трехглавого пса с горящими глазами. Джим от такого зрелища чуть в обморок не свалился и сейчас опирался об стену. Побудешь нянькой для подрастающего поколения, Лейн. Подойди сюда, знакомься, это Мартим, он тебя обучит всем премудростям. Щенок, радостно виляя хвостом, подбежал к нам. «Ты хочешь, чтобы я, страж порога, великий Цербер, нянчился с малым?» «Именно. Кстати, у Церберов есть материнский инстинкт, представь себе, есть. Час от часу не легче, меня отправить забавлять щенка. Пайку прибавлю, если справишься». «Так точно. Прекрасно, ладно, я отчаливаю». «А, вспомнил. Расскажи что-нибудь занятно вот этому трясущемуся. Он первый член нового отделения ордена. И позови потом Маркуса. Пусть позанимается с ним немного. Пора заглянуть к Сивому. Нашел вожака я во время его любимого занятия, проще говоря, гонять молодняк. Как бы моя армия не взбунтовалась, находясь между Сивым и Ликсом. Эти 2 маньяков постоянно припрягают народ, даже малых, хоть у них и нагрузки поменьше. Фенрир, на пару слов. Продолжайте бежать, Еще два круга, я проверю. Так о чем ты хочешь поговорить? Помнишь, ты говорил о вашем празднике и о том, что туда не пускают людей. Я решил, сделай меня альфой. Точно уверен? Да, я долго над этим думал и решил. До полнолуния еще 2 недели, обряд проведем именно тогда, чтобы шансы повысить, да и там присутствуют свои традиции, ну и посильнее станешь. Точно решил, назад дороги не будет. Да, точно. Я хочу быть альфой, чтобы стать таким же сильным. Чувствую, что потомки мне это припомнят. Ну да ладно, почему бы королю не быть оборотнем? Протестов не слышу. Кстати, о нашем виде. Почему от тебя пахнет собратьями? Я приобрел 2 рабов и дал им новую работу с условиями получше. Эти 2 попали в рабство за долги, а так хоть жить станут получше. Спасибо. Все-таки они, видимо, одиночки, без стаи, но все равно спасибо. Кстати, по запаху, это беты. Могут стать неплохим началом для стаи. Прекрасно, заодно от рабского клейма их избавлю. А еще я столкнулся с небольшой проблемой. Это какой, если не секрет, ты знаешь, как можно убить древнего дракона? Это ты к чему? Мне позарез нужно это сделать, чтобы возглавить род Поттер. И вот еще одна дилемма. В магическом обществе возможно двоеженство? Да. Предупреждая твой вопрос, отвечу. Мне нужны наследники для обоих родов, причем от разных женщин. Фенрир крепко выругался и сплюнул. Давай подсчитаем. Король-некромант, 2 лорд, владелец жнеца, полудементор, в будущем альфа-оборотень, если ты не передумаешь, богач, красавец, дико сильный волшебник, огромная батарея маны, таланты почти во всех сферах магии, да я изучал твое досье от Ликса, а также обладатель подкласса громовержец, который является редчайшим, а еще 2 жены, нежирно, султан, сам знаю, прикинь какой гемор, да, видимо врут про то, что кашу маслом не испортишь, да и с полудементором я погорячился, прости, привык уже, да и я потихоньку восстанавливаюсь, а еще ты забыл упомянуть мою репутацию убийцы и маньяка, тебе что-то говорит прозвище демон войны, да, что-то такое припоминаю, тебя вроде так Авроры назвали, из тех кто тогда смог сбежать, я если честно упустил пару, и я узнаю об этом только сейчас, на пепелище вашего лагеря теперь водят экскурсии, а меня обвинили в том, что именно я в одиночку спалил эту деревню, вместе с маглами, которые в ней жили, пишут, что я устроил кровавую бойню, всех вырезал и вдовесок использовал наитемнейшую магию. Я сейчас самый разыскиваемый преступник Британии. По этим статьям я смог переплюнуть собственного крестного, который всего лишь устроил небольшой теракт на 12 маглов и 1 волшебника, хоть это и ложь. Одно хорошо, я мертв. Да, фиговый поворот событий. Если хочешь, я могу с парнями навести шороху в типографии. Нет, это привлечет внимание, надо затаиться. От тебя снова пахнет кровью. Незваные гости, снова Авроры, следы я замел. Ты начинаешь меня пугать, принц. Все больше и больше напоминаешь Нактиса. Хотя он убивает без причины, но запах от вас одинаковый. Чужой страх, много крови, дым. Правда, еще от тебя пахнет тьмой, да у нее есть свой запах. Не спрашивай, сам узнаешь. И пустота, больше ничего не чувствую. Надеюсь, ты не считаешь меня маньяком? С нажимом спросил я. Нет, просто ты еще волчонок, а такое происходит. Через 10 минут жду тебя с Эмили на занятии. Фенрир кивнул и куда-то поспешил, попутно закончив тренировку своих подопечных, которые во время нашей беседы продолжали на всякий случай бежать и намотали порядка 5 кругов. Я же медленно поплелся в класс, где меня уже ждала Эми, а через минуту к нам выбежал Сивый. Мы остановились на стихийной магии, которая относится к талантам. Сейчас я наконец-то вас проверю. Сивый, ты первый, подойди ближе, не бойся, поливки не будет. Эми хихикнула в кулачок, глядя на чуть опасающегося отца, который уже испытал все прелести контрастного душа сегодняшним утром. Протяни руку и смотри мне в глаза. Отставить отводить взгляд. Прекрасно, готово. У тебя есть талант к боевой магии, зачатки субкласса друид и все, как все, да, больше у тебя, кроме большого запаса маны ничего нет, Эмили, твоя очередь, девушка Чу покраснела, когда я взял ее за руку и начал смотреть в ее глаза, темная магия, целительство, артефакторика и аналитика, да, это тоже талант в магической области, к примеру, многие великие ученые были скрибами с талантами видящего, слышащего или аналитика, да тот же Менделеев, которому приснилось его открытие. Неплохой набор. Как я и предполагал, В боях тебе не выиграть за счет чистой силы, а только хитростью и тоже неплохими запасами мана-единиц». Эми счастливо улыбнулась, а Сивой бросился ее обнимать, что-то сюсюкая, аля «Ах ты мое золотце, хм, опять золото, не суть, с одной стороны я бы хотел пополнить свою гильдию, но и отсутствие таланта к некромантии тоже прекрасно, больно непредсказуемая магия». Маркус рассказывал о своем ровеснике, который умудрился перепутать формулировку и поднять 20 баргистов, вместо крыс, по итогу того незадачливого мага разорвали его же творение. «Мои ученики после данной истории передернули плечами, как будто им стало холодно, видимо представили эту ситуацию. А теперь спарринг, Сивый, вперед, экспульса, сика импедимента, уворот, блок, перекат и ответная очередь, инкарцера, срезаю петли невербальным сика, а вот увернуться от экспеллиармуса мне не удалось». После чего меня кинуло на стену, благо я успел уйти от столкновения, провернув облик молнии. Ава, силенция, экспульса, инкарцера, агуаменти. Сивый оказался нем, связан, отброшен в стену и тщательно палит уже второй раз. Кому я говорил о том, что можно использовать все, кроме непростительных? Это не спортивно, банально и, наконец, глупо. Ты знаешь, сколько авада жрет, а я вот знаю, представь себе получасовую перекидку темными проклятиями с ликсом. Вот там действительно черная магия, а это лишь ошметки. Запомнил, вот и ладно. Просушить, ах, точно, Финити. Опять, просрал. Сердито пробормотал Сивый. Эмили, теперь ты. Не бойся, не нужно драться. Я хочу проверить твои способности. Сможешь залечить вот этот порез? Запоминай формулу и плетение, затраты, примерно 2 мана-единицы. Ага, вот, получается. Не так хорошо, как должно, но для первого раза прекрасно. Запомни одну вещь. Знаешь, почему в некоторых случаях вместо целительной магии используют зелья и различные повязки? Чтобы повысить эффективность? Не только. Волшебники всегда падки на красоту, а магия оставляет рубцы. Поэтому в быту чаще всего используют мази и товары, а на полях сражений за их отсутствием пользуются заклинаниями, чтобы вылечить или хотя бы продержать пациента до прибытия в госпиталь, в особо серьезных случаях. На сегодня все, поздно уже, бегом на ужин. Трапеза, как и всегда, была роскошной, домовики постарались. И снова я оказался нафарширован под завязку, после чего небольшой шарик компании Пиверел Линк оказался в своей комнате, где меня уже ждал Рики, который свернулся в клубок на коврике у кровати. Маленький белоснежный Нунду проснулся, как только я вошел, и сразу же побежал ко мне, немного скользя маленькими лапками по паркету. Надо бы закончить это дело. Ритуал привязки на крови между фамильером и хозяином прошел успешно. Все-таки я за него отвечаю, и отправить мелкого на ферму было бы свинством с моей стороны, да и Миздав он понравился, озорной, смышленый и очень красивый, пускай со мной будет жить. Хозяин, у меня есть хвост. Ага, главное не прищеми его, малыш. А когда мы будем играть? Завтра уже поздно. А где Лейн? Он уже спит. Думаю, завтра вы снова встретитесь. А можно спать с вами, хозяин? Нет. Мелкий Нунду посмотрел на меня как на врага народа, потом присел и выпучил глаза, виляя хвостом. Ладно, валяй, но не вздумай меня будить до утра, иначе спать будешь на ковре. Я есть хочу, Дари. Да, знаю, заканчивай, господинить. Принеси бутылку теплого молока для мелкого. Спустя полчаса Нунду был накормлен и уже лежал у меня между плечом и головой, посапывая мне в ухо. Впрочем, уснуть можно, чем я и займусь. Спокойной ночи, мелкий. Мыши, волки и очень много дел. Примечание к части. Здравствуйте, мои дорогие читатели. Извиняюсь за столь долгий перерыв. У автора случился писательский кризис, плюс переезд, отсутствие интернета и много всего интересного. В этот раз я старался как можно быстрее выпустить части, она вышла чуть меньше, чем обычно, но я искренне надеюсь, что она вам понравится. С нетерпением жду ваших оценок и много, много комментариев. С наилучшими пожеланиями тепла, солнца и вкусняшек в тройном размере, автор. Мне снится сон. Я сижу в лодке посреди водной глади большого озера. Ночь. Луна отражается в темных водах, освещая все вокруг. Приятный ночной ветерок дарит телу прохладу, отодвигая все заботы на второй план. Рядом лишь моя госпожа и Мартим. И снова мы встретились, малыш. Улыбнулась Мара. Здравствуйте, госпожа. Говорю чуть хриплым голосом. Что-то ты зачастил в это измерение, соратник. Наверное, скоро будешь сюда ходить с палаткой на несколько недель. Смеясь, рыкнул Цербер. Кстати, я захожу сюда неосознанно. Это как-то влияет на мой организм, разве что на психику, ну и на восприимчивость к энергиям. Задумчиво протянула Мара. Например, к магии, и к ней тоже. Хотя, тут слишком много разновидностей энергии, которые постоянно переплетаются, словно корни огромного древа. Из них и выстраивается моя сестрица магия. Магия имеет материальный облик, да, так же как и я, или наша третья сестра, жизнь. Мы считаемся верховными божествами, которые находятся одновременно везде и нигде, с гордостью произнесла Мара. А верховные боги вроде Зевса или Перуна, начнем с того, что это две личности одной сущности, а закончим тем, что они всего лишь сильнейшие в собственных пантеонах, а три владычицы имеют куда большую власть, несоизмеримую в сравнении с их младшими братьями и сестрами. Провел лекцию Мартин, глядя на меня, как на щенка. Понятно, а можно ли получить благословение других старших сестер, интерес так и льется из меня, а не жирно, к тому же, ты только мой, не отдам такую милашку сестрицам, возмутилась госпожа, к тому же, они не дают благословений кому-то одному, а лишь всем смертным, я могу кого-то выделить и дать ему добро на веселье, потому что я ничего не даю людям, а лишь забираю их души в свое царство на пятизвездочный курорт Стикс, кроме избранных, напомнил я. Правильно, молодец, запомнил. Кстати, в каких палатах ты хочешь прожить вечность? Остались темные, постельные, зеленые и белые. Лучше подумаю об этом попозже. Улыбнулся я. А я могу навестить первого покровителя? Хочешь навестить старого ворчуна? Поинтересовалась Мара. Я могу его позвать, Перун. Над нами сгустились тучи и с оглушительным раскатом грома в лодке появился старец, опирающийся на полуторный меч. Он так и не изменился с нашей прошлой встречи. Все так же стар, но силой веет так, что в висках гудит. Здравствуйте, покровитель. И тебе не хворать, юный воин. Сестра, как там у костерка? Улыбнулась Мара. Все по-прежнему. Я жду, когда наш мальчик станет истинным демоном войны, как его называют смертные. Все жаждешь крови и меда. Впрочем, я не удивлена. Склонив голову, лениво протянула госпожа. А в вашем мире есть демоны? Нет, демонов не бывает. Есть лишь братья и сестры, которые любят веселиться за счет склонения смертных в сторону зла. Хотя, есть и злые духи, которых можно назвать демонами, но они предпочитают охоту на смертных и кровавые бойни. Впрочем, в вашем мире давно не было прорывов хаоса. Все ясно, а я думал, что все немного по-другому. А как препятствовать этим духам? Не вызывать их. Заранее предупреждаю, они крайне коварны и нужно уметь держать их в узде. Если когда-нибудь решишь позабавиться с ними, сначала спроси кого-то опытного, а лучше вообще отбрось эту идею, высказался Мартин. Покровители, а как бы вы оценили мою силу? Мне нужно узнать, смогу ли я что-то противопоставить своим целям. Если ты лжец и воре, то ты пока что слабоват. Хитростью можно было бы их взять, но в этом-то и вся соль. Эти двое перехитрят кого угодно, прокряхтел Перун. Ладно, я, пожалуй, вернусь в свой мир, наверное, уже утро. Ступай, малыш, и запомни мой наказ, наплоди мне побольше таких же милых некромантиков. Хихикнула в кулачок Мара. Славной битвы, парень, громыхнул старец. В этот момент мое сознание понесло куда-то далеко, после чего я открыл глаза. Белый потолок, мягкая кровать, приятная тьма от зашторенных окон. Я дома. Хозяин, вам пора завтракать. Дари никак не могла разбудить хозяина. Раздался писк домовушки из угла комнаты. Уже встаю. Который сейчас час? Уже 11 утра. Хозяин, все уже собрались на завтрак. Услужливо ответила эльфийка. Да, что-то я засиделся в мире покровителей. А Мартин вроде как наоборот. Остался бы еще на пару часов в обществе госпожи. Впрочем, это сейчас не так важно. Мне следует побыстрее привести себя в порядок и спуститься в обеденный зал. Сборы заняли у меня 5 минут, после чего я достаточно быстро оказался внизу. Как обычно, Даф и Эми сели по обе стороны от меня и старательно пытались откормить худенького и бледного меня. Правда, никто не учел моих особенностей организма. Покончив с относительно легким завтраком, я пошел в свою аудиторию. Странно, почему-то я уже привык называть ее своей. В ней меня уже ждал небольшой сюрприз, а точнее уже подросший на трехразовом питании Рики. Хозяин, я сегодня поймал мышку в саду. Молодец, большую, очень. Правда, она как-то странно пахла. Вроде мышь, а вроде человек. А где сейчас эта мышь? На столе, я с ней играю. Не возражаешь, если я ее изучу? Не бойся, я куплю тебе еще 3 мыши и новую игрушку. «Конечно, хозяин, я поймал ее специально для вас». Что там дальше лепетал мелкий, я уже не слушал. Меня искренне заинтересовал сей феномен. Одно из двух. Или у кого-то неподалеку сбежала ручная мышь, или это анимак. «Ну привет, мышка. Зачем сюда прибежала? У нас халявного сыра нет, одни мышеловки». Протянул я, держа вышеупомянутую мышь за хвост. «Здравствуйте, учитель». Донесся со спины голос Эми. Чуть позже я услышал более тяжелые шаги Сивова. «Зачем животное мучаешь?» Лениво поинтересовался Фенрир. «А ты понюхай это животное», ответил я, протянув мышь в сторону Сивова. Фенрир втянул носом воздух, чуть подумал и принял решение, задумчиво разглядывая новую забаву Рики. «Человеком пахнет, а точнее магом. Вот и мой фамильяр так говорит. Ну что, сама превратишься или мне помочь?» Сказал я, вытаскивая палочку. Мышь в панике запищала, и спустя пару секунд перед нами уже сидела на полу небольшая и зашуганная девушка в аврорской форме. «Имя?» Холодно сказал я. «Я-я, Саманта Нейхов», испуганно выдавила шпионка. «Цель твоего нахождения в данном доме и прилегающих территориях». «Я, не могу сказать, точно, я если что очень люблю высшие заклятия огня мешать кости дробящими». Так же холодно процедил сквозь зубы. «Меня направил мой куратор, Кингсли Бруствер, чтобы следить за обстановкой в этом имении. Значит, недавно попала в Аврорат?» Уже убавив напряжение, спросил я. «Я стажер, что тебе удалось вызнать? И не смей ничего утаить или о чем-то забыть. Поверь мне, я узнаю. У вас стоит третий уровень защиты на самом доме. Рядом есть поселение белых оборотней. А вы, Гарри Поттер, и вы живы и здоровы. Мне кажется, ты что-то скрываешь, нет, я сказала все. Видимо, жнец сегодня не останется голодным». Спокойно ответил я. Клинок материализуется в моей руке, и я начинаю заносить его для удара. Сабля несется к шее шпионки и замирает в 5 сантиметрах от нее. Саманта же спустя пару секунд шока просто разрыдалась, глядя на расширяющееся темное пятно на полу под ней. Видимо, это действительно все. «Саманта, че, что?» — рыдая ответила девушка. «Жить хочешь? Хочу. Тогда поднимайся и поклянись в том, что ты не сможешь разглашать сегодняшние события и всю информацию, которую ты добыла во время данной слежки. Клянусь не раз глашать сегодняшние события никому». «Прекрасно, а теперь у меня появилось второе предложение. Хочешь работать на меня? Скажу сразу, будет сложно, но зато не так опасно, как с аврорами, хотя бы потому, что я уже точно не убью тебя на очередной твоей слежке или вылазке». Спокойно сказал я. «Нет, то есть да, точно да. Ну и прекрасно, Дари». Домовушка тут же оказалась перед нами. «Отведи нашу гость в ванную и найди ей другую одежду». «Да, хозяин, я сейчас же выполню ваш приказ». Саманта покраснела как рак, но все же отправилась за домовушкой, немного сжимая ноги, чтобы никто не заметил ее конфуза. «А ты не думал идти дознавателем в министерство?» — протянул Сивый. «Мог бы сколотить себе карьеру». «Нет, не думал. Не отвлекаемся, приступим к занятию, мелкий». Слазь с кресла. Рики обиженно мявкнула и запрыгнула на мой стол, вызвав веселье у Эми. «Вот же мелкий засранец, я из-за него весь серьезный настрой потерял. Продолжим нашу лекцию о темной магии. Сивый, заранее прости, но у тебя точно ничего не выйдет даже с 10-й попытки. Достал уже напоминать о моей неполноценности в темной магии», — рыкнул Фенрир. «Вернемся к теме. Темная магия. Напоминаю, что Авада, Круция и Империя мы не будем считать за темную магию, так как они задумывались изначально для других целей, да и энергия в них совершенно другая, нежели чем у истинно темной магии. Повторим еще то, что темный не значит плохой, так же как и светлый не значит хороший. А почему у современных магов имеется другое представление и даже расизм по отношению к темным магам?» — задала вопрос удивленная Эмили. «Все потому, что истинно темные маги имеют силу, сравнимую с божественной. В моем случае я что-то между истинным темным и светлым магом. Я использую темную энергию, хоть изначально я был светлым. Это если не учитывать то, что я истинный некромант и часто пользуюсь некроэнергией, ну и то, что мой субкласс громовержец, плюс то, что я уже дважды полубок и вдовесок лорд и глава рода в одном лице. Итого мы получаем гремучую смесь по силе, равную пока что молодому темному». «Ага, еще скоро альфой станешь», — проворчал Сивый. «А чем вы?» — чуть подпрыгнула от замешательства ими. «Я решил пройти обряд, и насколько я знаю, сегодня полнолуние». Сонно прикрываю глаза. «Папа, это ты его надоумил, а если что-то пойдет не так», — кричит девушка, — «все должно пойти как по маслу, я все учел, шанс его выживания и становления альфой 97%, размахивает руками Сивой, 3% на смерть, меня устраивает, придурки, надуло Семи, все, вернемся к занятию, сегодня мы будем проходить огонь тьмы, или как его еще называют, пламя чистилища, и не путать его с адским пламенем, это заклятие совершенно разной направленности, даже не говоря об эффектах. Запоминайте формулу, Infernale Florus, если допустите ошибку, то наши три тельца можно будет соскребать со стены и использовать в качестве паштета. Сейчас я покажу вам плетение, продолжил я заунывную лекцию. Так, прекрасно, молодец, Эмили, Сивый. Не вниз, а под углом в 25 градусов вправо. Да, так лучше. А теперь, попробуйте воспроизвести на манекенах. Infernale Florus, крикнула Эми. Манекен в момент оказался охваченным черным огнем, который прожигал в нем глубокие отверстия в местах, где у среднестатистического человека должны быть сердце и глаза. У Фенрира, как я и предполагал, успехов не было. Максимум, чего он смог добиться, так это маленького огонька, который мгновенно затух после легкого ветерка. Вашим заданием на 3 дня будет отработка данного заклятия. И сразу скажу, не пытайтесь вложить в него энергии больше, чем 32 единицы, иначе прорыв инферно покажется вам раем на земле, знаю это по личному опыту, могу отвезти вас на пепелище радиусом в километр, и да, я его и создал. На сегодня хватит, все свободны. Так, каков мой дальнейший план на день? Точно? Мне еще нужно потренироваться с Пайром, да и пора готовиться к нашей первой вылазке. Пайр уже ожидал меня в тренировочном зале, который мы оборудовали в малой гостиной. Вампир лениво чесал подбородок кинжалом, сидя на подоконнике. «Хватит ворон считать, я пришел, обращаю на себя внимание, вижу и слышу тебя, доставай клинок, сегодня работаем по усиленной программе. Я без слов беру очередную копию моего жнеца». На прошлой тренировке подделка сломалась, когда мы вошли в клинч, и Пайр просто переломил клинок коленом. Встаю в третью защитную стойку, вампир же как обычно предпочел оставаться открытым. Мы начинаем кружить по комнате, выбирая момент для удара. Пайр нападает первым, замахиваясь коротким мечом. Атака оказалась ложной, и он попробовал пробить мою защиту ударом гарды. Не прошло, я отпрыгнул влево и без замаха ударил в незащищенную спину. Пайр блокировал удар, неестественно вывернув сустав и занося клинок себе через плечо. Пробую уколоть его в лицо кинжалом, который я извлек из ножен секундой раньше, но неожиданно ловлю тычок локтем в солнышко. Отпрыгиваю и мучительно восстанавливаю дыхание, попутно парирую простой рубящий удар чуть правее моей шеи. В ответ бью гардой в лицо, и вот, мой первый успех за эту тренировку. Пайр слегка покачнулся, потеряв равновесие, разрываю дистанцию и начинаю быстро кружить вокруг противника, резко подпрыгиваю и пытаюсь снести Пайру голову, попутно провожу укол в бок. Это и стало моей ошибкой. Пока я летел в этом смертельно и неожиданном для человека прыжке, вампир крутанулся на месте и ударил ногой мне в грудь, повалив меня на пол и прижав коленом горло. Схватка заняла у нас всего 15 секунд. Ну что, в этот раз не так легко. Веселится гад, ну ничего, в следующий раз я ему наваляю. Ладно, в этот раз ты победил. Знаешь, в чем твоя проблема? Ну и, не томи, задрал уже, театрал, блин. Ты слишком самоуверенный, из-за этого делаешь много глупых ошибок. Не понтуйся, используй окружение, действуй максимально быстро, грязно и главное эффективно. И какое тут окружение? Ну, ты мог бы метнуть в меня стулом или ногой пнуть тлеющие угли в камине, чтобы затруднить мне бой. В крайнем случае ты мог бы признаться мне в любви, отчего бы я на долю секунды прифигел. Заржал довольный вампир. Слушай, а как там твои поединки в вашей цитадели? Я чутко переоценил свои силы и запьянел от твоей крови, поэтому мне банально дали пиздюлей ногами. И кто мне выговаривает за самоуверенность? Я, который от нее пострадал. Вот теперь передаю ценный опыт молодым. Как будто сам шибко старый. В сравнении с вами молодой человек, да, я старый, дряхлый и скучный. Вампир согнул спину и колени, попутно неумело изображая тремор. Хватит ломать комедию. Лучше расскажи мне одну вещь. Какова разница в силе у вампира и оборотня? Ну, с этим все сложно. Скажем так, твой цепной пес Сивый меня в серьезном бою размажет по полу, как джем на тосте. Я в свою очередь выйду на равных с 5 его лучшими проклятыми. Чтобы победить слабейшего его бету, потребуется два меня. Это я говорю про чистый поединок, в котором не будет использоваться никакая магия, кроме магии крови или магии хаоса, которым мы наиболее подвержены в силу расовых особенностей организма. А есть ли люди, которых ты бы не смог победить в поединке на мечах, без магии? Да, есть. А точнее был лет 10 или 20 назад. Я проиграл мечнику Себастьяну Киндзу. Ему тогда было лет под 50. Обычный сквип из Японии, который стал мастером клинка в 23 года, рекорд по нашим спискам. Я буквально не успевал за его движениями, а это с учетом того, что если я напрягусь, то смогу достичь скорости звука. В итоге я оказался порублен в капусту и регенерировал целый год. А мастер этот как раз умер пару десятилетий назад, так и не оставив учеников. Ты был в Японии, а что тут странного? Ты думаешь, что вампирам нравятся только мрачные замки с расфуфыренными балами и приемами? Да, не подумал как-то. Скажу так, я тогда сбежал лет на 15 из цитадели, чтобы повидать мир, ну и подтянуть свои навыки. Меня занесло в прекрасную страну самураев и цветущей сакуры. Подумал, что там я точно найду себе достойного соперника. В итоге вампиров я не нашел, разве что несколько одиночек, а в их цитадель меня не впустили. Ну я и начал тренироваться на лучших мечниках из маглов, пока не нашел этого старика. Ладно, хватит об этом. Слушай, Пайр, а правда, что вампиры могут превращаться в летучую мышь? Отчасти да, только это не маленькая летучая мышка, как это представляют маглы, а огромный человекоподобный нетопырь. Можешь показать? Могу, если ты хочешь увидеть, что происходит во время небольшого прорыва инферно. Мы никогда не прибегаем к этой форме, кроме случаев, когда есть серьезная опасность для жизни. У нас, в отличие от тех же бет или альфу-оборотней, капитально сносит башню, все как в кровавом тумане, сознание есть, но ты его не контролируешь. Представь, что ты не ел 3 недели, и перед тобой друзья предстают в образе аппетитных стейков и отбивных. Чтобы прекратить эту кровавую ярость, вампира нужно изрубить на мелкие части и раскидать их радиусов в километр друг от друга. Ну или загнать вампира туда, откуда он не сможет выбраться, например, в титановую клетку с 5-сантиметровыми в толщину прутьями. А если, допустим, взять альфу в форме волка и тебя в форме нетопыря, то кто выиграет? Шансы равны, если эта альфа будет слабее меня, по простой причине, я себя не контролирую. Пайр, а ты когда-нибудь занимался артефакторикой? По юности баловался. А что, поможешь мне с Генри зачаровать крупную партию разрывных и огненных патронов? Я заодно еще поспрашиваю тебя по некоторым расовым вопросам. Ок, только я не буду работать бесплатно. С тебя 20 грамм крови, а не жирно? Ладно, 15 не граммом меньше. Мечтательно улыбается кровосос. Через 5 минут мы достигли подвала, в котором теперь был обустроен оружейный склад. Внутри нас уже ждал Генри, который, как обычно, что-то ворчал, глядя на не понравившийся ему предмет, которым могло быть что угодно, впрочем, как и кто угодно. В этот раз объектом претензии артефактора стал огромный ящик, доверху наполненный патронами для крайне надежных и довольно дешевых винтовок М1 «Гарант», которые мы закупили через контакт Эликса. Явились, не запылились. Что смотрите, ноги в руки вперед зачаровывать эту бесполезную груду металла. Снова начал ворчать Генри. Да, да, уже начинаем. Лучше его не злить, иначе головная боль от его криков будет невыносима. В итоге получилась картина маслом. Я, Пайр и Генри сидим на задницах и перебираем патроны, на каждой из них накладывая руны огня и воздуха для лучшего взрывного эффекта. К обеду мы закончили лишь с половиной ящика, после чего было принято единогласное решение, звучащее примерно так: «Да ну нахрен! После обеда мне нужно будет успеть проверить работу с замком Певереллов. Собственно, этим я сейчас и занимаюсь. Как идет застройка?» Обращаюсь к гоблин-прорабу. «Мы восстановили стены и внутренние помещения, их планировку мы внесли в эту папку. Если хотите, можете с ней ознакомиться. А что с подземельями? Думаю, что мы справимся за 2 недели. Почему так долго? Очень кропотливая работа будет с восстановлением родового камня. По нашим планам можно судить, что зал, в котором он находится, завалило. Теперь нам нужно его извлечь, попутно не повредив. Есть какие-либо идеи по поводу дальнейшего обустройства? Мы можем обновить щиты на прилегающих территориях, ров копать не будет смысла, крепость, как вы уже заметили, находится на возвышенности, что затруднит подход к ней недоброжелателей. Но мы можем установить баллисты на стенах и высадить различные плотоядные растения в лесах. Нет, оставьте все как есть. Мне только напороться на жгучую антенницу не хватало. А вот с самим замком можно что-то сделать. Тогда я внесу ваши просьбы в список и рассчитаю дополнительные расходы. Прекрасно, записывайте. Обустройте комнаты в различные цветовые гаммы. Мои личные покои сделайте в темной гамме с добавлением красного и зеленого. Восстановите камины, но не подключайте их к сети. Плюс поставьте защиту на каждую жилую комнату. Тронный зал в светло-серой гамме с красными шторами. Бальный зал обустройте в греческом стиле и добавьте золотые детали на колонны. Плюсом запишите стеклянный потолок. Закупите инвентарь для тренировочного зала. На этом пока что все. Сколько выйдет по цене? Примерно 300 тысяч галлеонов, без учета мелких расходов. Что-то еще? Да, я хотел бы обсудить защиту, а точнее ее уровни. Каков максимум? Мы можем поставить 6-й уровень защиты, а если ставить на кровь, то 7-й. 7-й, сколько крови нужно? По 3 капли на помещение и пол-литра на стены.